Глава 6. Лесной олень. Люди по-разному реагируют на смерть. Для кого-то это трагедия и шрам на всю жизнь. Потерять родного человека – то еще испытание. Одна мысль, что вы больше не увидитесь, каждый день сверлит новое отверстие, расширяя пустоту в душе. Некоторые относятся к смерти намного проще. Они регулярно наблюдают, как уходят пациенты, как от несчастных случаев гибнут люди. Это приедается и перестает мучить. Такова цена за спокойный сон по ночам. Совсем другой разговор, когда убиваешь. Любое из священных писаний запрещает выносить приговор, кому жить, а кому умирать. С детства нас тоже учат, что так нельзя, разве что застрелить друга в воображаемой войнушке. И то максимум из палки. А то целиться в человека из оружия, пусть даже игрушечного, плохо. Но почему-то никто не говорит, что порой убивать – это не просто хорошо, это правильно. Что если к вам в дом пришли незваные гости и под страхом смерти требуют вынести все сбережения? Или еще хуже, насилуют кого-то из родных? Что если в подворотне возле дома на вас напал маньяк и пытается полоснуть ножом? Пошлые стереотипы в голове диктуют «нельзя», «побойся Бога», «не убий», и вы боитесь, и вы не убиваете, а покорно ждете, когда убьют вас. Велика вероятность, что воспитавшего такого святого человека родня будет крайне подавлена, узнав, что вас больше нет. Начнутся пересуды, надо было дать дёру, защищаться, нападать, только будет уже слишком поздно, разговоры никого не воскресят. Люди по-разному воспринимают смерть. Для кого-то большое потрясение – убить человека. В таком случае разговоров об этом стараются избегать, а воспоминание о таком страшном деянии навсегда оборачивается позором, который пытает не хуже чертей в аду. Но есть и те, кому нравится наблюдать за угасающей искрой в глазах. В один момент их жизнь перевернулась с ног на голову и замкнулась на этом умопомрачительном чувстве – радости хищника, одержавшего победу. Похоже, я был из последних. Мне удалось не просто переступить черту, но и получить от этого удовольствие. Наблюдая за тем, как турбина поглощает черного наездника, я смаковал каждое мгновение. Мне хотелось, чтобы он прочувствовал всю боль перед тем, как обратиться в кусок фарша с кровью. Гений я особо не симпатизировал, но его последний поступок что-то изменил во мне. Да, начальник был подлецом, но перед гибелью заставил в этом сомневаться. Слишком уж отважно он себя повел в ответ на мою просьбу, и поэтому мне захотелось отомстить. А жуткие попытки байкера напасть на Машу с помощью своих копий вообще не оставили во мне никаких сомнений. Либо мы, либо нас. Поэтому я поступил, как поступил, и не собирался об этом жалеть. Холодный воздух хлестал по щекам, пока мы шли на посадку в одном из многочисленных подмосковных лесов. Мутные огни поселков безрадостно встречали героев наполовину. Одного потерял, другого убил, почти как в дурацком анекдоте про Чукчу. Только мне не до смеха. Все-таки речь идет о реальных людях. Посадка выдалась жесткой. Колеса буквально врезали в землю. Никакие амортизаторы не могли компенсировать такой мощный удар. Меня чуть не выбросило из седла. Маша тоже еле удержалась. Мы наконец остановились, проделав две глубокие колеи вязкой от влаги почве. Когда только начало моросить. Первым делом Маша соскочила с мотоцикла и побежала меня бить с криками. «Кто ты вообще нахрен такой?» Знать бы еще, что именно ее так напугало. «Как ты мог его спокойно убить?» Похоже, картина стала проясняться. Нужен был один тонкий намек, и Маша с удовольствием его сделала. «Хладнокровный маньяк!» Теперь дошло. «Успокойся!» – попросил я, но без видимого результата пришлось гаркнуть. «Стой же, хватит!» Хрупкое тело Ирамю еще и ко всему болезненно реагирует на побои. Из-за ломких сосудов кожа моментально покрылась красной сеткой и пошла густыми синяками. Я не обязательно должен был видеть это. Хватило приятных ощущений от капиллярного кровотечения. «Почему ты его упустил?» – наконец спросила Маша и разрыдалась у меня на груди. Лицезреть две смерти подряд – тяжкая доля для юной девушки. Даже если она – заядлая байкерша и занимается рэкетом вместе с парнем. Все, что мне оставалось – обнять любимую. Нить между нами полыхала всеми оттенками алого, так что я видел это и в реальном пространстве. Даже чужая вселенная не могла ничего поделать с нами. Не знаю, сколько времени мы так провели. Дождь лил все сильнее, но отпускать друг друга все равно не хотелось. За пределами объятий было гораздо страшнее. Только один человек на свете мог оборвать нашу горькую идиллию. «Слава, черт тебя дери! Ты куда пропал?» «Магистр?» – отозвался я мысленно. «Или Валик! Вас фиг разберешь!» Мне было неловко впутывать в этот разговор местную Машу, поэтому я не стал говорить вслух. «Нельзя пропадать после фразы «пытаюсь не умереть». Знаешь ли, начинает казаться, что попытка провалилась». «Если бы мы продолжили болтать!» – назидательно произнес я, выпустив Машу из рук. «Точно б не удалось! Я убил его!» «Хорошо», – по-деловому ответил Ирамю. Голем все-таки позволил ему говорить со мной. Девушка сделала шаг назад и внимательно посмотрела мне в глаза. «Больше нам ничего не грозит?» – спросил я, отведя взгляд. Чтобы чем-то оправдать свои действия, я поднял байк из болота и принялся методично стирать с него грязь рукавом. Маша тоже не стала ничего говорить и какое-то время просто наблюдала за мной, чтобы хоть немного привыкнуть к этому облику. Похоже, мы истратили все горючее. Судя по запаху, еще и пробили бак. Может, даже обоих мотоциклов. В любом случае, надо идти. Нельзя же оставаться в темном лесу. «Прости, что не предупредил раньше», — сказал Ирамю после непродолжительного молчания. Так и не осмелившись заговорить, Маша безропотно подняла свой мотоцикл и покатила вслед за мной. Пусть я и убил человека на ее глазах, рыжая девушка предпочла довериться мне, потому что я хотя бы пытался ее по-настоящему защитить, в отличие от местного Славы, который умеет разве что красоваться на публику. Для моего двойника важнее не нести ответственность, а обладать. «У меня тут важный разговор с параллельным миром», на всякий случай предупредил я, чтобы не смущать Машу долгим молчанием. «Не прощу. Зная, как все устроено, вы использовали свой авторитет и намеренно послали меня на смерть». «Ты прав», с тяжелым вздохом согласился магистр. «Стыдно признавать, но я готов был принести тебя в жертву, лишь бы система защиты уничтожила големов». «Это подло», резюмировал я без особых эмоций. «Но дальше-то что? Вы обещали придумать, как мне выбраться». На том конце ментальной связи раздавалось только неритмичное сопение человека, старательно подбирающего слова. «Ты знаешь, куда идти?» – вдруг спросила Маша, попав колесом на очередную кочку. «Сеть не ловит!» – ответил я, посмотрев телефон, который чудом не вылетел из кармана. «Похоже, в вашем мире другие операторы!» «Ничем не могу помочь», – призналась девушка. «Все мои вещи дома». «Слава, послушай меня», – сказал Ирамю. «Ты по-прежнему в опасности. Гибель темной сущности ничего не значит. Она будет появляться вновь и вновь, пока ты не вернешься домой. Или пока не умрешь. И второй вариант для нее более предпочтительный». «Как там учат в школе? Мох с северной стороны, пингвины с южной? Детям же просто нагло врут, не оставляя никаких шансов выбраться, если они угодили в чащу». Ни один метод из учебников не сработал, так что приходилось полагаться на свой внутренний компас. «Прекрасно!» – вспылил я вслух. «То есть вы и так ничего не придумали, а мне придется вновь и вновь сражаться с этим уродом?» «Ты хочешь сказать, он еще вернется?» – испугалась Маша. «Так говорит придурок, из-за которого я застрял в этом теле!» Рассердился я не на шутку. «Он предложил ненадолго махнуться для дела, а сам отправил меня умирать. Вернусь, надеру ему...» «Ты был прав!» – перебил мою тираду магистр и, чтобы загладить вину, озвучил очевидное. «Надо бы как-то раскрутить вашу связь. Я уверен, что это и есть мост между мирами». «О, великий магистр, благодарю!» – начал я кривляться. «После многих часов раздумий вы наконец пришли к выводу, который я озвучил давным-давно. Как же вы сумели-то, а?» «Я тут, между прочим, от взбесившихся магов отбиваюсь», – обиделся Ирамю. «А еще памятники восстали, между прочим, присоединились к рядам угнетенных, а еще големы настрогали себе глиняных исполинов. Так что проблем у меня по горло и без твоего найти, Вячеслав». «Что они сделали с Машей?» – испытующе спросил я. Девушка рядом со мной, продолжая катить байк по темным зарослям, утешающе взяла меня за руку. «Славочка!» – опять вмешался Валик. «Какой же ты тупой, Славочка! Тебе же сказали, что она в заложниках. В голове твоей пассии теперь целый отряд таких, как мы. Она даже рыпнуться без нашей команды не может. Думайте быстрее, нам позарез нужна сила магистра». «Сволочь!» – едва сдерживаясь, произнес я. «Только попробуй ей навредить». «Все в твоих руках», – ехидно ответил человечек. И ментальная связь оборвалась. Какое-то время мы шли молча. Единственное, на что я надеялся – увидеть свет между листвой, который выведет нас к жилым домам. Самое сложное – идти прямо, а не нарезать круги, иначе можно окончательно заблудиться. К сожалению, наколдовать еду я тоже не мог. В животе урчало, но я не имел никакого права использовать местные ресурсы, хотя с каждой минутой подмывало все сильнее. На Машу было тяжело смотреть, тепловой кокон еще горел, но девушка окончательно выбилась из сил и еле шла. В такой темноте с трудом угадывались контуры деревьев, зато где-то в стороне замаячил свет. «Ну неужели?» – чересчур эмоционально выпалил я, чтобы взбодрить Машу. «Капитан, земля!» Девушка слабо улыбнулась, но не вышла из прострации. Слишком много на нее свалилось в один день. Хотя это не мешало ей питать теплые чувства ко мне. Нить судьбы все больше наливалась алым, пронзая целые миры. Я соорудил заклинание чистого света и подвесил огонек над нами, чтобы хоть немного светить дорогу. Надо заметить, очень вовремя, потому что мы чуть не задели муравейник прямо посреди дороги. Неужели здесь так редко ходят, что насекомые без оглядки отгрохали себе целый дворец? Осторожно обойдя его стороной, я бросил на Машу короткий взгляд. В этом мире она выглядела иначе. Вроде такая же хрупкая, маленькая и в клетчатом плаще, но что-то неуловимое намекало, что рядом идет совсем не та девушка, которую я люблю. Конечно, она не отличается фундаментально, и сквозь чужую мимику все равно можно разглядеть ту самую Машу, которой она могла стать, если бы не одно «но». И хорошо было понять, насколько я могу смириться с этим «но». Из-под колес постоянно слышался треск ломающихся веток. От усталости мы заметно сбавили шаг, поэтому самым правильным было сказать: «Давай бросим эти байки, Маша! Не такие уж они и ценные, чтобы рисковать нашими жизнями ради них!» Так я и поступил. Девушка без возражений отпустила руль, и мотоциклы лениво улеглись друг на друга. Маша в этот момент словно расцвела и даже захотела поговорить. «Значит, в твоем мире я тоже существую?» «Да». «И мы...» «Встречаемся, наверное. По крайней мере, так мне показалось». «Это как?» – усмехнулась девушка, в очередной раз убедившись, что мужчины свалились с другой планеты. «Расскажи, как вы познакомились?» Удивительные все-таки существа женщины. Даже в такой неромантичной обстановке... После ужасного нападения и двух смертей, Машу все равно интересовала собственная личная жизнь, пусть и в альтернативной вселенной. Стыдиться мне уже было нечего, и я рассказал все как было, вплоть до запятой. «Ну ты даешь!» – почему-то рассмеялась Маша. «Я знаю тебя куда более уверенным. Значит, тебе понадобился целый голем в башке, чтобы просто подойти и сказать «Привет?» Расскажу потом Славе, пусть тоже повеселится». На этих словах улыбка сошла с ее лица. «Что ты сделал с моим Славой?» Опять накинулась на меня девушка с кулаками. Я уже пожалел, что мы бросили мотоциклы. Так ей было гораздо сложнее до меня добраться. «Усыпил?» Честно ответил я, не очень успешно прикрываясь от ударов. «Я всех усыпил, чтобы похитить Гену». «Ах, Гену, значит?» Рассердилась Маша и стала бить еще сильнее. «Или, может, приревновал меня к сильному независимому парню? Тебе все равно таким никогда не стать». И тут я понял, чем эта девушка отличается от моей любимой, на которую так похожа. Ее отталкивает робость. Ей неприятно, что я такой неуклюжий и искренний. Маша нуждается в сильном покровителе, который может ее усмирить. Местный Слава этим ее и подкупил, наигранной дерзостью, внутренней силой. С таким человеком она чувствует себя гораздо надежнее, хоть я и гораздо больше стараюсь ее защитить. Но в одном Маша права, я уже не могу стать другим. Зато прекрасно могу притвориться. В голове что-то перемкнуло. Я крепко сжал девушку и поцеловал в губы. Сознательно, без назиданий мелкого паршивца, грозящего отрубить мне дыхание. Девушка перестала драться и ответила на поцелуй. Хоть сосуды и ромю и ломкие, в тот момент я снова почувствовал себя на все 20, а то и моложе. А раз наши отношения в родном мире не имеют официального статуса, и целовались мы всего однажды, это ведь не будет изменой? Все вышло совершенно естественно. Поцелуем подключились ласки. Руки сами знали, что делать. Мне оставалось только не мешать порыву. Казалось, само пространство-время расступились между нами. Воздух завибрировал и раскалился. Меня окатило жарким дыханием, то ли Машей, то ли дрогнувших границ вселенной. Пылу страсти мы не увидели, что из иллюминации ближнего поселка выпорхнуло несколько огней и устремилось в нашу сторону. Пошлые романы часто описывают, как двое любовников предаются телесным утехам на природе. На помощь автору приходят удивительные метафоры и крышесносные олицетворения. Но главное, каждая травинка способствует процессу, только укрепляя влечение. А вы сами-то пробовали заниматься любовью, опершись на ближайший ствол? И это не один из художественных приемов. Маша разошлась и толкнула меня прямо на дерево. В спину тотчас же впились бороздки коры. Через тонкую шелковую мантию я ощутил каждую шпору, каждую зазубрину на теле несчастной сосны, которая была вынуждена стать опорой для наших обострившихся отношений. А вдруг там ползают муравьи, еще заберутся под одежду и больно покусают? Вдруг у магистра дикая аллергия, и меня ждет смерть от анафилактического шока? «Не волнуйся так», – прошептала Маша сквозь жаркий поцелуй, когда поняла, что я до сих пор не пришел в боевую готовность. «Я никому не скажу». «Какая уж тут готовность, если каждый уголок таит в себе опасность?» Огни все приближались, и в конце концов девушка заметила их. А мне для этого даже не пришлось поворачиваться. После увлекательной погони со счетом 1-1, рокот мотоциклетных движков я уже мог ни с чем не спутать. Догадываясь, кто пожаловал, я аккуратно отодвинул Машу, но в нее словно вселился демон, и девушка прильнула ко мне еще крепче, демонстративно изображая то, ради чего мы, собственно, и прервали путь. Драться я не хотел, поэтому молча покорился судьбе. «Э, ты чё?» – раздался клич моего рассвирепевшего альтер-эго. «Я к тебе обращаюсь, олень!» Я опять почувствовал себя в небе над Москвой. Подобно копиям черного наездника, байкеры тоже заключили нас в кольцо. Местный Слава спрыгнул на землю и в один шаг оказался рядом. Когда он схватил меня за руку, я не стал церемониться и ударил его в лицо. От неожиданности мой двойник закачался и упал. Пока не подбежали его товарищи, я продолжал избивать ногами ненавистного человека. За то, кем он стал в этом мире. За то, кем стал я. Слава прикрывался как мог, но я бросил в него заклинание горькой расплаты. Раньше я и близко не смог бы его сотворить, но со способностями Ирамю все оказалось очень просто. И вот уже передо мной лежал не преступник и рэкетир, а впавший в депрессию слизняк, который хотел наказания за грехи. «Простите меня, простите!» Лепетал он сквозь серию ударов. Я уже был готов отправить его к апостолам на собеседование, но братья-мотоциклисты во главе с одутловатым пельменычем повалили меня на землю и двинули чем-то тяжелым по голове. Хотел бы я тут нагнать драмы вроде «Последнее, что я увидел, испуганное лицо Маши, которую схватили эти негодяи!» Или хотя бы «Титаническим усилием воли я превратил всех мотоциклистов в болотных гадюк!» Но это было бы чересчур хорошо, чтобы оказаться правдой. В реальности я просто отрубился и ничего не сделал.